Рождество в Париже. После Каннского фестиваля прошло много лет, когда я опять встретился с Николаем Константиновичем Черкасовым. Ставили в 65-м году совместно с французами «Третью молодость», где я играл Петра Ильича Чайковского, а он — директора императорских театров Гедеонова. Черкасов заметно постарел. Мы переодевались в одной костюмерной, и я заметил, что он превратился в живые мощи, до того исхудал, но оставался, как прежде, улыбчив и разговорчив. Мне казалось, что он вообще никогда не закрывает рта, балагурит и балагурит без остановки. «Николай Константинович», — дружески спрашиваю его, — «вы не устаете все время разговаривать? Тяжело ведь?» «Так если я замолчу», — как-то просто ответил великий актер, — «то тотчас начну думать о смерти. Пока говоришь, чувствуешь, что ты жив». А я подумал, каково ему дома, когда остается один. Приходится, наверное, постоянно думать о недалекой кончине. Или, может быть, он спасается тем, что одну за другой читает вслух все сыгранные за долгие годы роли? Вскоре после завершения работы над «Третьей молодостью» Черкасова не стало. Но в душах его соотечественников навсегда останутся созданные им в кино образы Ивана Грозного, царевича Алексея, Дон Кихота и многие другие. Рождество по-европейски я провел во Франции. В Париже людно, шумно, все куда-то спешат, все улыбаются, и всем весело. Весело, потому что праздник. В Париже мне всегда хорошо. Иногда даже кажется, что в прошлой жизни я именно здесь жил. Сижу в своем роскошном номере, на этот раз в знаменитой гостинице «Наполеон». Жду своего продюсера по фильму «Третья молодость» Александра Борисовича Каменку. С ним мы знакомы еще со времен Каннского фестиваля. Да и в Москве тоже встречались не раз. Он был продюсером тоже совместного советско-французского фильма «Нормандия-Неман», который снимался на Мосфильме в 1960 году. Именно Каменко и автор сценария фильма «Третья молодость» Саша Галич порекомендовали меня на роль Петра Ильича Чайковского. Я представил себя в этой роли и поверил, что портретный грим должен получиться. Тем более, что художником-гримером в «Третьей молодости» был один из лучших мастеров, можно считать, мой крестный еще по оводу Василий Петрович Ульянов. Кстати, оператором выбрали очень известного мастера Мишеля Кельбера. Он снимал Жерара Филиппа в фильмах «Красота дьявола», «Красное и черное», «Накипь». Режиссером-постановщиком был Жан Древиль. Александр Борисович обещал, что они приедут к 7 часам вечера. К этому времени я уже оделся и не забыл бабочку, помня случай с Черкасом в Каннах. Вышел на улицу. Возле отеля сновали гуляющие, все кругом шумело, горело и блестело. Наконец подъехала машина, и мы направились на Монмартр. «Чем вас позволите угостить, Олег Александрович?» — спросил Каменко. «Мулен Ружем?» — неожиданно выпалил я. «Давно там не был». Мы уютно и мило устроились за столиком. Болтали и смотрели, что происходит на сцене. Когда разговор вдруг коснулся Москвы, Александр Борисович вспомнил, что недавно был в гостях, и его приятно поразила молодая жена хозяина, Лионелла. «Вы ее не знаете?» — спросил он меня. «Она тоже артистка, очень красивая». «Нет, не знаю». Настроение мое вмиг испортилось. Каменко хотел продолжать ту же тему, но я, стараясь, чтобы не заметили во мне перемены, очень мягко и незаметно перевел внимание на сцену, где французские девочки исполняли свой коронный канкан. В этот вечер мы больше не говорили ни о Пырьеве, ни о его красивой жене. Когда же Александр Борисович проводил меня до Наполеона, и я остался один в номере, то не знал, куда себя деть. Слонялся из угла в угол. Почему-то вспомнились строки Пушкина. «Бомарше», — говаривал мне, — «слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро. Фигаро у меня, конечно, с собой не было, зато в баре номера стояла бутылка шампанского. К ней-то я, естественно, и обратился. Выпив залпом целый бокал, сел, подперев рукой голову, и закурил, размышляя о превратностях судьбы. Мысли навязчивые и неприятные. Я даже повторил вслух. Очень красиво. Но как же так? Ведь она любит меня. С этим убеждением я вскочил и бросился к письменному столу, включил настольную лампу и решил написать ей письмо. Сейчас. Сразу же. Вот оно. 25 декабря 1965 года. Париж. Любимая моя, дорогая моя Ли, тебя нет рядом, и мир рухнул. Мне безумно тебя не хватает. Без тебя тошно и пусто, и все теряет свой интерес и смысл. Я не хочу ничего вспоминать и вдаваться в подробности, кто прав, кто виноват, да и в этом ли дело. Я тоскую без тебя. Я люблю тебя, как прежде. О дальнейшем не задумываюсь. Ты же знаешь, что я никогда и ничего не задумывал. И не из боязни что-то сглазить, просто я всегда должен во что-то верить. Сейчас я почему-то верю, что ты любишь меня, и что мы скоро опять будем вместе. О, Господи, прости, куда меня занесло? Ты слишком хороша для такого дурака, как я. Сейчас мне лучше вспомнить строки дорогого Сергея Есенина. Простите мне, я знаю, вы не та. Живете вы с серьезным умным мужем, что не нужна вам наша маята, и сам я вам ни капельки не нужен. Не прими за обиду. Прощай. Письмо я отправил на имя ее подруги, актрисы Риты Гладунко, с припиской для Лины. Дар от Бога. Иногда смотрю свой первый фильм, вот, и думаю, я ли это? Может быть, в том или ином месте нужно было играть по-иному? Нет, всему свое время. Тогда, при том моем юношеском темпераменте, все было верно. Подсказанное же опытом долгих лет жизни оказалось бы неприемлемым, неверным, неживым. Нечто похожее в труде живописца. С возрастом думаешь, может быть, переписать ту или иную картину? Ни в коем случае. Нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. Есть закон. Вовремя закончить работу над очередным холстом и спустя годы ничего не менять в однажды написанной картине, иначе замусолишь холст. Утратится ясность вложенных в него мыслей, созвучных тому давнему периоду твоей жизни, эмоций и чувств. Надо уметь вовремя остановиться в творчестве, не мучить свой разум и по наитию перейти к работе над следующим творением. Рука Всевышнего сама тебя наведет на правильный путь. Помню, в Милане, в трапезной монастыря Санта-Мария-делла-Грация, рассматривал стенную роспись «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Там же, при входе в храм, стояли стенды. На одном из них большие фотографии разрушенного во время Второй мировой войны собора. Вместо него груды камней, и среди них возвышается единственная уцелевшая стена. И именно на ней запечатлена «Тайная вечеря». Какая рука сверху остановила уничтожение бесценного произведения искусства? Ну вот и размышляя после этого о тайне создания мира. Кто оберег великую стену Леонардо? Чья рука остановила разрушение шедевра? Рукой художника, если его дар от Бога, что-то всегда ведет. Иногда он сам не может объяснить, почему линия прошла так, а не иначе, почему именно эти краски положил на холст. Великие артисты МХАТа говорили о своих посредственных коллегах, но этому легко. У него искусство проверенное. То есть он не ищет неповторимости. Им не движет в творчестве высшая сила. Поэтому, Когда берешься за новую роль, ты не скачешь от радости. Как хорошо, я добился, чего желал. Ты обеспокоен. Начинаешь думать, как лучше ее сыграть. Что нового надо открыть в себе для нового героя. И часто, не сознавая, какая сила движет тобой, выбираешь единственно правильное решение. Слышал мнение: чем старше, тем лучше и легче играть. Лучшие роли впереди. Неправда. Что вы будете в старости демонстрировать? Свою убогость? Какая это игра, если ты уже двигаешься еле-еле? Наш знаменитый артист балета и мой друг Марис Лиепа смешно так говорил мне, немножко с акцентом: очень жаль, сейчас самое время играть, играть хорошо. Все знаешь, все умеешь, но прыжок плохой, низкий. Прыжок плохой. А зато знание, опыт. Вот бы показать себе. К нет же, поздно. Прыжок не получается, как прежде. Всегда надо чувствовать, сможешь потянуть роль или нет. Нельзя хвататься за все, что не попало, не свое. Конечно, плохие артисты это делают сплошь да рядом. Их почему-то никто и никогда не ругает. Может быть, критики их не считают достойными внимания? Если я согласился участвовать в фильме, значит, у меня не должно быть никаких конфликтов с коллегами по работе. Не нравится мне героиня? Я ее полюблю. Не в прямом смысле, а буду себя настраивать по отношению к ней доброжелательно. Доброжелателен буду и с другими, потому что невозможно в плохой атмосфере радостно творить. Даже готовясь к трагической роли, ты должен приходить в радостный коллектив. Чушь, что, играя злодея, надо с утра настраивать себя на ненависть ко всему миру. Злоба, печаль, горе опустошают человека. Его на сцене обязательно выдадут глаза. Когда в июле 71-го года у меня умерла мама, я находился на гастролях в Таллине. Играл незнамого и не мог сразу выехать в Москву. Выхожу на сцену. Слезы текут. Ничего не могу с собой поделать. Последний акт. Мой герой сидит на скамеечке, смотрит на луну. А я все думаю о маме. От зрителя отворачиваться нельзя. И слезы продолжают литься градом. Поэтому, если испорчено настроение, на сцене оно из тебя все равно попрет, будешь играть как положено, а глаза и мимика выдадут, что ты в скверном положении. Вы же слышите, если гитара расстроена, как вам по ушам бьет какая-то дрянь. Ну, так же и у артиста, когда в душе наступает дискомфорт. Поэтому надо умело общаться с режиссером, чтобы он не выставлял на показ свои амбиции и не портил окружающим настроение. Подсказать ему что-то и сказать, что он об этом сам в прошлый раз говорил. Он проглотит твою выношенную идею, выдаст за свою и останется доброжелательным и спокойным. В «Киногазете» в начале 1918 года фельетонист писал о профессии режиссера. «Лицо, стоящая у аппарата и мешающая своим криком игре актеров, называется режиссером. Никакого другого стажа, кроме наглости, от режиссера не требуется. Режиссера можно узнать по портфелю, в котором он носит газеты, журналы, иногда и сценарии. Режиссеры имеют пристрастие к значкам странной формы, не то университетским, не то профессионального союза коммивояжеров. У каждого режиссера есть помощник, от которого столько же помощи, сколько от рыжего в цирке». В этих насмешливо злых словах, сказанных на заре кинематографа, есть доля истины. К сожалению, подобных режиссеров, особенно в последнее время, развелось слишком много. Боюсь, что обидятся за свою профессию хорошие режиссеры. Поэтому добавлю, что бездарных артистов тоже хватает с избытком. Режиссеры делали все возможное, чтобы отличаться от остальных членов съемочной группы. Сначала, как пишет фельетонист, их узнавали по портфелю, набитому газетами и журналами, потом портфели появились у самых мелких чиновников, и они стали носить на голове пробковые шлемы, на смену им пришли кепочки а-ля Голливуд и черные очки. Я удивлялся. «Зачем ты работаешь в темных очках? Ты же снимаешь цветное кино. Должен видеть все, как есть в жизни». А он только пожимает плечами, не хочет признаваться, что напялил их для дешевого пижонства. И в работе такой же. У плохого режиссера есть еще особенность. Он начинает изгаляться над актером, показывать, как надо профессионально играть. И пока не насытится своим мнимым театральным мастерством, не уймется. Со мной однажды произошел подобный случай. Пришлось остановить режиссера, учившему меня моей профессии. «Что такое?» — не понял он. «Да мне потом противно будет играть». «Я уйду, вы тогда и выкомариваете перед публикой», — говорю я. И талантливый режиссер, и бездарный, оба, к сожалению, называются одним и тем же словом. Этим принизили значение постановщика картины. И в это дело полезли теперь все, кому не лень. Отличного режиссера я бы сравнил с дирижером. Ведь одну и ту же симфонию оркестр может исполнить по-разному. Многое зависит от человека с палочкой в руках, который управляет музыкантами. И если режиссер — настоящий мастер, он, подобно дирижеру, хозяин своего оркестра. Только у него в руках не дирижерская палочка, а ножницы, и перед ним монтажный стол. Как-то один артист спросил у знаменитого режиссера, «Какая моя сверхзадача в фильме?» «Ты играй», — отмахнулся тот. «А потом, при монтаже, я все твои сверхзадачи склею». Вспомните, как Эйзенштейн сам рисовал отдельные кадры и наглядно давал понять всем, занятым в эпизоде, как действовать слаженно, чтобы не нарушить общей тональности. Да, режиссер — мастер, маэстро и одновременно большой души человек, который должен уметь растворяться в артисте, дать каждому возможность показать свой талант. Хорошие режиссеры старого поколения, которых я застал, вот Александров, Пырьев, Барнетт, Савченко, Герасимов и еще целый ряд, имели дореволюционные традиции воспитания. Кроме того, они были талантливы не только в своей основной профессии. Эйзенштейн хорошо рисовал, мастерски писал сценарий. Герасимов — писатель. Владимир Михайлович Петров — драматический актер. Да и Пырьев тоже. Если ты им понадобился, они сами тебе звонили, спрашивали об удобном времени, когда можно прислать машину. Как Герасимов делал? Звонит мне. «Олег Александрович, у меня есть в фильме «Стал быть князь». Смеюсь. Как князь, так сразу ко мне. Ну, а что ж поделаешь. Есть Василий Голицын в «Юности Петра». Говорю наперед, вижу на эту роль только вас. Сергей Аполлинарьевич, отвечаю. У меня нет причин вам отказывать. Ну, хорошо. Скажи, когда прислать тебе машину, чтобы померить костюмы, бородки, грим попробовать? Договариваемся. На завтра, в условленное время, машина стоит у подъезда, и я еду. Вот это деловой разговор, который сразу переходит в работу. Идет примерка костюмов, подбираем бороду и усы, оговариваем прическу, выдается личный сценарий. На следующий день приезжаешь, накладываешь полный грим, одеваешься, фотограф щелкает камерой, пробуешь по-другому уложить волосы, опять щелкает, потом Герасимов посмотрит на разные фотографии и говорит, «Ну, мы не будем тратить пленку на пробу. Вот здесь самый подходящий вид», и указывает на одну из лучших фотографий. Причем дельные предложения во время съемок принимал благожелательно и исполнял. Кино Очень жестокое производство, и актер одинок в его необъятном океане. Надо уметь себя зарекомендовать, заставить уважать, иначе из тебя вытянут все соки и выбросят, как выжатый лимон. Будь стойким и умей творчески работать над созданием образа, чтобы не стать покорной рыбешкой на крючке режиссера. Нередко актеров приглашали на пробы, выбривали брови, красили волосы, чуть ли не оставляли без зубов. И в результате, после первой съемки, даже не удосужиться позвонить, чтобы извиниться и сообщить, что решили взять другого человека на эту роль. Но попробуй ты, актер, прочитав предложенный сценарий, заявить: «Мне он не нравится, я не хочу участвовать в этой картине». Сразу же раздаются возмущенные возгласы. Как? Он не хочет с нами работать. Ведь каждый постановщик считает, что он Эйзенштейн, а каждый сценарист, что он Пушкин. И твой отказ они воспринимают как кровную обиду и начинают мстить. А если откажешься 20 раз, значит, уже нажил несколько десятков кровожадных врагов, которые имеют в кинематографе немало приятелей, и их тоже будут настраивать против тебя. Их жены тоже подключатся к кинематографической вендетте. И вот уже целая свора околокиношных людей пытается втоптать тебя в грязь далеко не благородными способами. У меня бурная фантазия еще с детских лет. Считаю, что фантазировать нужно до абсурда. Потом отбросишь лишнее, но останется главное, чем сможешь напитать режиссера, подсказав ему видение своей роли. Конечно, плохой режиссер может обидеться, посчитать, что затронули его самолюбие, и тогда он находит самый примитивный выход из создавшегося положения — накричать на актера, показать ему, чье мнение главное на съемочной площадке. Я вырос в культурной и образованной семье, у нас никогда не кричали друг на друга, даже на Мишу. Не смели на меня повышать голос ни преподаватели, ни соседские мальчишки. И, став известным артистом, я тем более не переносил крикливой брани. Это знали и меня побаивались. Но почему-то же не боялись ни Пырьев, ни Герасимов, ни Бори Григорьев, ни Лёша Салтыков. Да потому что настоящим творческим людям не надо создавать видимость, что они в группе главные. Они приносят в коллектив свои знания и талант, делятся своими замыслами с другими и в ответ получают тоже. К сожалению, для подобного взаимопонимания нужен настоящий творческий коллектив, а такое встречается нечасто. К сожалению, в широком и масштабном плане в кино мало киноискусства. Это кинофабрика, это производство, индустрия, где актер – самое зависимое лицо, зависимое от сценария, от режиссера, оператора, даже от звука и прочее, и прочее. Я всю жизнь мечтал о свободе, а выбрал самую зависимую профессию в мире, зависимую от всего, даже от собственного настроения. Гаденький обычай существовал всегда у плохих режиссеров. Возьмут фотографии около сотни актеров и начинают то ли пасьянс раскладывать, то ли размышлять. Кто же будет у меня в картине героем? Кого попробовать на ведущую роль? Это полная слепота, незнание, как надо работать. У хорошего мастера такого не бывает. После «Капитанской дочки» я снялся в фильме «В твоих руках жизнь». Играл реального человека, капитана Дудина, руководившего саперными работами в Курске, где нашли склад боеприпасов, оставленных при отступлении немцами. Закончив съемки, повстречался в саду между двумя павильонами с Пырьевым. «Я начинаю снимать по Достоевскому «Белые ночи»» — после приветствий, говорит он. «И у меня нет актера на роль мечтателя. Хочешь сыграть?» «Достоевского кто же не хочет?» Спрашиваю, а когда пробы? Иван Александрович удивился моему вопросу. Он не занимался раскладыванием пасьянсов из кандидатов на роль, точно представляя, кого видит в своем будущем фильме. «А какие еще пробы? Мы договорились или нет?» «Да», — только и сумел вымолвить я. «Тогда иди в гримерную. Там есть Аня Потяновская, хороший мастер. С ней поищите прическу, сделайте цвет волос посветлее. Короче, сами думайте над образом. И пусть костюмы по тебе подгонят. Потом мне покажешься. Я тебя сниму в очках и без очков. Так и эдак, и выберу, что лучше. Но ты дал согласие, значит, будешь у меня. Совмещать ни с чем эту роль невозможно. Вот за какую я работу. Чтобы пробы означали не поиск похожего на роль артиста, когда режиссер еще сам ничего толком не понимает в будущей картине, а создание уже приглашенным артистом нужного образа. А иначе ты натурщик, типаж. Кино по сравнению с театром гораздо ближе стоит к жизни. Раньше даже боялись театральных актеров брать в кинематограф. Их трудно было приучить к особенностям киносъемок. Здесь надо уметь полностью забывать о театральной сцене и законах игры на ней. Также должен уметь переключаться драматург, пишущий для кино. Невозможно воспроизвести полностью на экране прекрасную чеховскую пьесу с длинными философскими монологами. Сценаристу приходится их немилосердно сокращать. Но в театре не найти пьес лучше чеховских. Кино же совсем иное искусство. Оно не терпит много слов. Зрителю становится скучно. Он пришел в первую очередь смотреть и лишь во вторую слушать. Он ждет постоянного движения, быстрого развития событий, смены декораций. Киносценарий надо уметь писать по мотивам произведений, к примеру, Чехова, чтобы отобразить его самые сокровенные мысли и одновременно создать более динамично развивающееся действие. Это очень сложно. Здесь нужен блистательный драматург кино. Немирович Данченко говорил, что 75% успеха в театре – это текст пьесы. Так же и в кино. Значит, только 25% остается на режиссуру, художника, артистов, композитора. Если в сценарии заложены интрига, философия, конфликт, характеры, то дело пойдет. Чепуха, когда некоторые режиссеры говорят: «Мы во время работы исправим, добавим». Когда уже пошла работа над фильмом, на первое место выдвигается суровый закон производства. «Слушай, мы же договорились, — обращаешься к режиссеру, — и ты обещал, что в этом месте поправишь текст?» «Не помню». «Да я и согласился участвовать в картине, только с условием, что будут вычеркнуты эти нелепые фразы и заменены другими». «Почему не начинаем съемку?» — подскакивает директор. «Олег Александрович заявляет, что фраза плохая, не хочет ее произносить», — разводит руками режиссер. «Олег Александрович, — поворачивается директор ко мне, — вы на этот сценарий подписывали договор?» «Да». «Ну и будьте любезны начинать». Вот так можно наколоться, поверив режиссеру на слово. Верить никому нельзя. Кино — жестокая и очень жесткая работа. Много спорили. И до сих пор продолжают спорить, какой должен быть сценарий. Одно время в зарубежном кино раздавались голоса, что он вовсе не нужен, только сковывает творческую личность. Достаточно, мол, импровизации актеров и режиссеров в процессе съемок. На мой взгляд, подобные рассуждения – лазейка для лентяев, которые презирают трудоемкую подготовительную работу и наивно полагают, что имеют недюжинный талант и в силах фейерверком разбрасывать гениальные мысли непосредственно перед командой «Мотор». Наверное, они никогда не читали жизнеописания талантливых людей. Не представляют себе, сколько труда и пота затрачивал тот же Чехов, чтобы добиться видимой легкости фразы. Простота рассказов, пьес, кинофильмов, созданных выдающимися мастерами, требует титанических усилий. Она рождается в муках творчества, а не сама собой выскакивает из головы. Лучшие киносценаристы отличались именно умением профессионально и кропотливо трудиться над словом, учитывая специфику кино. При работе над сценарием они даже прикидывали, какой актер может играть ту или иную роль. и писали текст под него. Гастролер. Работая в Амхате, я практиковал гастроли в чужих городах. Провинциальные театры не добирали деньжат и приглашали время от времени известных столичных артистов сыграть у них в каком-нибудь спектакле. Дело считалось выгодным, имели право повысить цену билетов, да и публика валом валила на гастролера, особенно если знала его имя по популярным кинофильмам. Гастролер не нужен, если он сыграет 1-2 раза и все. Нужно утро и вечер в течение 10 дней, то есть 20 спектаклей. Иначе даже затраты на проезд и гостиницу для приезжего артиста не окупятся. Прилетаю в Уфу играть, без вины виноватые. Другие люди, другие декорации, другая сцена, но костюм незнамого я возил свой, мхатовский. Собрался весь театральный состав. Говорю, пойдемте на сцену, у меня первая просьба — сверить текст. Ведь в каждом театре делают свои незначительные сокращения, изменения. Далее предлагаю, вы играете как обычно, а я, гастролер, буду под вас подстраиваться. Начинаем репетировать. Я должен импровизировать, чувствовать, куда сейчас пойдет мой партнер, и мгновенно решать, как самому двигаться по сцене. Мне очень нравились эти импровизации, когда необходимо четко ориентироваться в непривычной обстановке, каждый момент быть готовым достойно выйти из неординарной ситуации. Ты должен чувствовать свою ответственность гастролера. Тебя встречают пионеры с барабанной дробью, поклонницы с цветами, обкомовское начальство на черных Волгах, весь город заклеен твоими афишами, и ты должен оправдать надежды публики не попасть в просак. Во-первых, надо сдать экзамен у местной труппы, чтобы они потом презрительно не сказали, и зачем его пригласили, наши получше играют. И второе, успокоить партнеров, чтобы они перестали в тебе чувствовать чужака. Один артист, смотрю, весь дрожит перед спектаклем. Что с тобой, удивляюсь? Очень волнуюсь. Что с вами предстоит играть? И особенно зал полный. У нас еще никогда аншлага не было. Его можно понять. Жизнь провинциального театра порой не сладкая. Иной раз артисты уже загримируются, готовы к выходу на сцену. Вдруг появляется администратор и объявляет. Спектакль отменяем. Всего 10 зрителей в зале. Гастролер — это не только известность и талант, но и сила, выносливость. Тебя никогда не пригласят, если ты немощен и можешь играть не чаще 1-2 раза в неделю. Ты должен работать на износ каждый день, утром и вечером. Когда уезжаешь, актеры благодарят. Спасибо, нам, наконец, полную зарплату выдали, да еще премию. Но, сыграв как-то во Владикавказе 20 спектаклей подряд в роли Глумова, я зарекся повторять подобный подвиг. У Глумова текста листов 90. Он не сходит со сцены ни на миг. Физически трудно без передышки играть 20 раз подряд его роль. А вот Незнамова не бросал. Эта роль как будто создана для гастролера. Вышел, отыграл эффектные сцены, и у тебя передышка, можно расслабиться. Так что без вины виноватый я по 20 спектаклей за 10 дней играл без труда. Притом надо учесть, что, возвращаясь с гастролей, мне нужно было играть свои репертуарные роли в Амхате.